Человек со страшной бородой чихает и прощает Пиноккио. Директор кукольного театра, страшилище с черной бородой, покрывавший как фартуком его грудь и живот до самой земли, был человек, в сущности говоря, совсем не злой. Когда куклы притащили Пиноккио, не хотевшего умирать, человек со страшной бородой пожалел его от души, но долго не показывал вида, что жалеет. Не показывал, не показывал, да вдруг... Как чихнет! Апчхи! Орликин, услыхав это, обрадовался и сейчас же шепнул на ухо Пиноккио. — Он чихнул. Это хороший знак. Значит, он тебя пожалел. Иные люди, когда жалеют, плачут. Или делают вид, что плачут. Директор кукольного театра всегда в этих случаях чихал. И куклы отлично знали, что это значит. Чихнув еще раз, человек с бородой, кое-как еще притворяясь злым, грубо закричал на Пиноккио. — Не реви! У меня от твоего рева в животе урчит. Апчхи! — Будь здоров, — сказал Пиноккио. — Спасибо. — А что, родители твои живы? Апчхи! — Папа жив, а мамы у меня никогда не было. — Воображаю, каково было бы узнать твоему папе, что я сжег тебя в печке. Жаль мне твоего папу. Апчхи! Апчхи! — Будьте здоровы. — Спасибо. — Но нужно пожалеть и меня. Что я буду есть сегодня, если баран не дожарится? А я бы тобой отлично подтопил печку. Ну ничего, подброшу другую куклу из труппы. Полицейские! — скомандовал бородач. На зов сейчас же пришли два полицейских. Длинные-длинные, тонкие-тонкие, в касках и с обнаженными саблями. — Возьмите Орликина, свяжите его покрепче и бросьте в печку. У Орликина от ужаса подкосились ноги, и он упал на пол, как мертвый. Пиноккио при виде этого ужасного зрелища бросился к ногам директора кукольного театра и, обливая слезами его бороду, стал умолять. — Пощадите его, пожалеете. — Тут ни о какой жалости не может быть разговора. — Я пощадил тебя. Значит, должен бросить печку Орликины, иначе баран не дожарится. Тогда Пиноккио вскочил, выпрямился и бросил на пол шапочку из хлебного мякиша. — Я знаю, что мне делать. Солдаты, вяжите меня, бросайте в огонь. Я не хочу, чтобы из-за меня погиб мой верный друг Орликин. Эти слова вызвали слезы у всей труппы. Плакали даже деревянные солдаты. Директор кукольного театра сначала был неумолим, но мало-помалу слезы кукол растрогали его. Чихнув раз 50 подряд, он неожиданно сказал Пиноккио: «Ты хороший товарищ, поди тебя поцелую». Пиноккио сейчас же вскарабкался по бороде и поцеловал страшилище в кончик носа. — Ну, видно, придется поужинать недожаренным бараном. Ничего не поделаешь. Но оберегитесь в другой раз, дьяволята, — погрозил бородач куклам. Все куклы бросились от радости на сцену, зажгли огни и, как безумные, прыгали и плясали до самого рассвета.